Братья и сестры, все дорогие друзья, я думаю так, что любой, кто познал нашего Господа, кто сблизился с Ним сердцем в жизни, тот реально знает, что благ Господь. Его благость, она проявляется очень разнообразно в нашей жизни. Если бы нам сегодня поставили задачу просто перечислить, в чем эта благость проявилась, и спросили бы вот так каждого из нас, скажи, в чем ты это видел в твоей жизни? Только список составить, нам бы, наверное, сегодня дня до конца не хватило. Если бы нужно было вспомнить такие моменты в нашей жизни, где Господь явил нам милость свою, явил Он ее нам, как уже первый брат говорил, не от того, что мы как-то имеем право особое на эту милость, а потому что Он благ. Он добр, наш Бог. Лукавый во все времена пытается людей убедить в обратном. Он хочет сказать, что Бог наш, Он абсолютно недобр. Если бы Бог был добр, все бы на этой земле было по-другому. Но Он есть лжец. Он этот мир или человека в этом мире обманул. Он построил здесь, можно так сказать, свою империю, империю лжи. И он продолжает клеветать на Бога, на все святое. И он пытается Бога представить в ложном свете. Это он делал с первыми людьми. Это он говорил когда-то Еве. Нет, Бог просто знает, что если ты не послушаешься Бога, тебе хорошо будет. Поэтому вкуси от запретного плода. Тебе хорошо будет, Бог не благ. Но Бог наш, Он благ. И всякий, кто вырвался из плена лжи сатанинской, кто посмотрел в глаза Иисусу, образно так можно выразиться, кто поимел встречу с Ним, он уже никогда не обманется сердцем. Благ наш Господь. Я, друзья, один момент хотел прочитать. Благость нашего Господа, она отразилась, можно сказать, в своей полноте, в том, что Иисус пришел на землю, что Он умер и воскрес. Он пострадал за нас. Бог отдал жертву Сына Своего для того, чтобы разрушить эту империю лжи, для того, чтобы снова на землю, плененную грехом, принести истинную жизнь, открыть двери к истинному благу. И вот наш Господь, когда Он ходил по земле, Он благо это открывал людям. И когда приближался к концу Его путь, Он беседовал с учениками. И, друзья, то, что Он тогда сказал им, это записано довольно подробно в Евангелиях. Это был, можно сказать так, разговор или беседа сердца Божьего с человеком. Господь, Он в этом общении спешил сказать все, что будет необходимо ученикам. Он заботу свою проявлял о них. Опять была видна благость Божия. И Он говорил то, что им нужно. Очень много сокровенных тайн Он им открыл. Вечер этот начался с того, что Господь просто склонился перед учениками и умыл им ноги. Бог склонился к человеку и умыл ноги людям. Благ наш Господь! Как смеет лжец говорить, что Бог, Он имеет какие-то злые намерения с этим миром. Если Сын Божий склоняется к человеку и моет ему ноги. Господь тогда в этот вечер сказал, что Он не оставит своих, не оставит христиан в этом царстве лжи сиротами. Он сказал, что пошлет Духа Святого, Духа Утешителя, и Бог будет с ними, Бог будет с нами. Друзья, Он с нами. Благ наш Господь. И в своей заботе Он очень много таких добрых наставлений тогда дал. Я только одно из них прочту. Мы о нем хоть несколько порассуждаем. 14 глава Евангелия от Иоанна, первый отрывок, первый стих прочитаем. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте». Это сказал наш Господь Иисус Христос. Знаете, я когда перечитывал это Евангелие, обратил внимание на это слово. «Да не смущается сердце ваше». Я как-то так, просто подходил к этому слову. Что такое смущение? Если ну, просто так думать, это какая-то может быть стеснительность. Ну, человек по складу своему может быть не такой свободный в общении. Нет у него, может быть, дерзновения как-то, неуверенно себя чувствует и смущается. А как-то так подумал, интересно, неужели об этом так заботился Господь в тот последний вечер, чтобы просто как-то ученики были не стеснительные? Посмотрел в других переводах. И знаете, Лютер он так перевел, если дословно это отразить в русском языке, то вместо слова «смущение» там бы больше подходило слово «смятение» или «страх». Или «да не ужасается», можно так сказать, «сердце ваше». Не приходите в состояние смятения. Веруйте в Бога и в Меня веруйте. Господь дал такое наставление. Он в заботе о учениках сказал, пусть вас не постигнет смятение. И это не просто благое пожелание, но Он еще указал им, как можно достичь того, чтобы человек не смущался. Что такое смущение? Если посмотреть в греческом оригинале, посмотреть в словаре перевода этого слова, которое здесь употреблено в оригинале, то можно как раз такие слова найти. Это какое-то смятение чувств. Это состояние духа, когда человек, он теряет какую-то ориентацию, он в страхе находится. Он не знает, что ему делать. И вот Господь не хотел, чтобы ученики его такое испытывали. И Он в своей благости, в своей доброте говорит, веруйте в Бога и в Меня веруйте. Он дает человеку основание, на котором бы человек мог стоять и не поколебался сердцем. Знаете, смятение – это такое состояние, в которое всегда хочет повергнуть противник. Когда, например, какой-то поединок, и это так было в древние времена, и так это до сегодняшнего дня. Там, где есть соперничество, обычно своего соперника человек пытается повергнуть в какое-то смятение, смутить его, привести в такое состояние, чтобы его дух, он вышел из равновесия, чтобы человек потерял почву под ногами, привести его вот в такое состояние. Помните, когда Давид вышел против Голиафа, как это внешне выглядело? Кажется, совсем безнадежное дело затеял Давид. Он выходит навстречу Голиафу, ему противостоит воин, какой-то пастушок, а ему противостоит воин, в броню закованный, имеющий, ну так можно сказать, гигантское копье в руках, меч огромный. Давид потом сказал, нет подобного ему. Такое оружие имел этот человек. И вот когда он стал приближаться, разговаривал, когда с Давидом, помните, что он сказал? «Подойди ко мне». Я отдам тело твое птицам небесным и зверям полевым. Друзья, что он хотел сделать? Он хотел смутить Давида. Я сейчас вот так с тобой поступлю. Друзья, так поступает лукавый с христианином. Так поступает лукавый со всяким человеком, который даже еще не христианин. Он, может быть, только хочет стать христианином. Его душа тянется к Богу. Он понимает, что в этом царстве лжи. Здесь нет будущего. И он, может быть, даже сидит в доме молитвы, уже находится здесь, в собрании, на скамейке, а лукавый смущает его сердце. Он пытается почву из-под ног у него как-то убрать, лишить его опоры. Ты не можешь покаяться. Ты не сможешь быть христианином. Да как ты устоишь под натиском всех этих искушений последнего времени? И много разных таких ситуаций, друзья, когда враг пытается смутить. Он пытается привести в такое состояние, чтобы человек потерял почву под ногами. И вот Господь, Он говорил Своим, говорил ученикам, да не смущается сердце ваше. Я даю вам основание для того, чтобы вы не смутились. Смущение, друзья, его можно еще характеризовать по-другому, что смущается тот человек, который столкнулся с обстоятельствами, которыми он оказался не готов к этим обстоятельствам, на что он не рассчитывал. Он как-то представлял себе события, он обдумывал свое будущее, но вот проходит время, и случилось не так, как он рассчитывал. И вот тогда обнаруживается, что человек стоял на ложном основании. У него не было правильного фундамента, и поэтому он смутился. Он не смог устоять. Господь хочет дать нам верное основание. Это верное основание – это упование на Бога. Вера в Господа Иисуса Христа. Во всех обстоятельствах, друзья, человек не постыдится, который имеет такое основание. Если же у человека основание иное, он смутится, когда его встретят непредвиденные какие-то такие обстоятельства. Можно привести множество примеров, друзья. Вот посмотрите, в Евангелии описывается человек, который, обдумывая свое будущее, представлял его себе так. «У меня на поле большой урожай. Что буду делать? Житницы мои не вмещают того, что у меня есть. Я сделаю вот так. Я сломаю прежние житницы, построю новые, соберу туда все добро мое и скажу, душа, ешь, пей, веселись. Много добра у тебя лежит на многие годы». Друзья, как-то он представлял себе будущее, правда? У него какое-то основание было для таких мыслей. Что это было за основание? Он уповал на свое богатство, на то, что он имел. Но Бог говорит, безумный, в эту ночь душу твою возьмут у тебя. С чем ты останешься? Что будет тогда с тобой? Кому достанется то, что ты приготовил? А с чем предстанет душа перед Богом? Что будет в жизни этого человека? Будет великое смятение. Он предстанет перед Творцом неба и земли, и ему нечего будет сказать. Да, на земле он строил свое основание. Но когда случилось не то, на что он рассчитывал, он потерял все, что имел. Богатый юноша, когда пришел к Иисусу Христу, беседовал с ним, он, наверное, понимал внутренно, что богатство недостаточно для того, чтобы твердо как-то стоять, уповать и не смущаться в жизни. И он понимал, что ему чего-то недостает. Вот он приходит к Господу и говорит, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Господь говорит ему, вот заповеди. Он говорит, я эти заповеди исполнял. Но чего мне еще недостает? Что мне нужно сделать? Друзья, он искал какого-то основания. Я это все выполнил. Но это оказалось недостаточным основанием. И вот когда Господь дал ему ответ, на который он не рассчитывал, написано о нем так. Евангелист Марк, по-моему, этот случай так пишет. Написано, что он смутился и отошел с печалью. Случилось не то, на что он рассчитывал. Да, он заповеди исполнял, он был богат. Соблюдение каких-то религиозных просто правил, каких-то ритуалов, оно не дает основания для того, чтобы уверенно идти в будущее. А Господь говорит, да не смущается сердце ваше. Еще один пример, друзья, из Ветхого Завета. Там описывается жизнь человека, который, ну, думаю, на сегодняшний день в нашем зале никто рядом с ним не сможет встать по своему положению в этом мире. Это был царь, это был человек, который владел мировой империей. Это был царь Вавилона. Могущественнейшее государство. Сын Навуходоносора, это был Валтасар. Он обладал громадной властью. Столица этого царства, Вавилон, она практически не имела себе равных. Я не помню всех этих цифр, но археологи, они такие данные дают, что этот город был обнесен стеной. Кирпичи вот этой стены, кладка, уходила вглубь в некоторых местах до 100 метров. Такой громадный котлован копали, вероятно, рабы, для того, чтобы стены крепостные поставить на скале, на твердом основании. Эту крепость казалось невозможно одолеть. Одна стена через расстояние, еще одна стена, и этот промежуток был засыпан землей. Сверху по этой громадной стене до 6 колесниц могли одновременно двигаться в ряд. Это государство действительно не имело, казалось себе, равных. Навуходоносор, который, можно сказать, основал это могущественное государство или был в период расцвета этого государства царем, он передал это царство сыну своему. И вот Валтасар, он в доме своем пир собрал. Собрал своих наложниц, собрал вельмож, и там он пирует. Друзья, надежное положение у этого человека или нет? Написано так: «Да не смущается сердце ваше». Этот человек со всех сторон оградил себя. У него была в руках громадная власть. И тем не менее, его положение было ненадежно. Очень ненадежно. Почему? Потому что не на том основании построил он свое упование. Не на Боге живом, не на поклонении единому Богу, который есть Дух и который везде присутствует. От Него невозможно укрыться за каменными стенами. И вот этот Валтасар, друзья, он себя считал очень таким утвержденным человеком. Он в такой дерзости своей, можно даже сказать, в наглости, он посягнул на самое святое. Он приказал сосуды из Иерусалимского храма, вынесенные, Божьи сосуды, занести на этот пир и отдал эти святые сосуды пить из них вино своим вельможам, своим наложницам. И вот эта вся, можно сказать, развратная масса людей, они вот таким образом выразили свое отношение к Богу. Что произошло потом, друзья, думаю, большинство из нас помнит, да? А что случилось с Валтасаром? Куда делась вся его уверенность? Он, можно сказать, твердо стоял на ногах, но теперь ноги его стали биться одна об другую. Так написано прямо. Написано в книге пророка Даниила. Куда делась вся его уверенность? Друзья, когда я сегодня смотрю на людей этого мира, иногда даже в христианстве так бывает. Вот я уже не раз об этом говорил у нас, в наших местах, с молодежью, когда разговаривали. Вот такие, например, простые слова, они очень похожи друг на друга. Слово «простой» и слово «крутой». Оно звучит даже немножко похоже, да? Сегодня часто люди даже в церкви, они с каким-то благоговением произносят слово «крутой». Это люди, которые, кажется, уверенно стоят на ногах. Они, когда общаются с другими людьми, их, кажется, ничем не смутишь. У них за спиной, но у каждого свое. У кого-то большие деньги, у кого-то плюс к этому еще какая-то власть. У третьего, может быть, какая-то преступная организация за спиной, и он себя уверенно чувствует. Друзья, достаточно заглянуть в Библию, чтобы посмотреть, какой конец у этих людей, которые упование свое построили на ложном фундаменте. Придет тот час, когда случится не то, на что рассчитывает человек. И Бог посрамит все гордое и надменное. А человек простой, но уповающий на Бога, он останется тверд. Еще, друзья, можно было бы целый ряд моментов таких перечислять. Я еще только одно ложное основание хочу назвать, которое неизбежно приводит к смущению. Об этом написано в книге «Бытие». Очень такая трогательная сцена там описана. Это момент, когда Иосиф открывается своим братьям. Для людей, знакомых с Библией, эта история, я думаю, она очень хорошо нам знакома. Она очень дорога, прекрасная история. Иосиф, имея 11 братьев, он был ненавидим ими. Но Господь провел его чудесным путем. Он был продан братьями. Он был, можно так сказать, на самом низу, в тюрьме. Будучи рабом, он еще был брошен в тюрьму египетскую. Но Бог его поднял оттуда и поставил вторым человеком в государстве. Нет, друзья, он не стал, извините, крутым. Он не стал человеком, уповающим на свое положение. Это был человек, который мог сказать просто о себе: «Я боюсь Бога. Я перед Богом хожу. Я перед Ним строю мою жизнь. Я с Богом. С Ним я живу». Ну вот теперь, друзья, давайте вспомним, что было с братьями. Эти братья приходили туда, в Египет, к Иосифу, неузнанному ими, покупать пищу. Они пришли раз, потом пришли другой раз. И вот когда они были там, друзья, я не буду всю эту историю рассказывать. И вот тогда Иосиф, он им сказал: «Я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет». Друзья, что испытали тогда эти братья? в каком они были состоянии духа. Там написано так, сказано, они не могли говорить с ним. Они ничего сказать не могли. И написано почему? Потому что они смутились. Они смутились перед братом своим. Как так получилось? Ведь когда-то они очень уверенно стояли на ногах. Им не нравилось то, что делал их брат. Им не нравились слова брата. Им не нравилось, что Бог дал Иосифу такие сны чудесные. Им это все не нравилось. И они против брата сделали злое дело. Они себя обезопасили со всех сторон. Они брата продали, одежду сняли, изорвали, испачкали кровью, отцу показали одежду. Все было надежно. И Иаков сказал, верно растерзан Иосиф. Следы все скрыты. Все нормально, кажется. Но, друзья, в основании их уверенности был такой гнилой кирпич. Они были виноваты против брата. В их, можно сказать, основании там был грех. И рано или поздно эти люди, они должны были прийти в смущение. Написано так в Священном Писании, что наступит такой день в истории мира, когда возопьет и самый храбрый. Друзья, это будет день проверки оснований. И если ты и я, если мы уповали на свое положение, пусть даже в церкви, если мы уповали на наше имение, если мы уповали на то, что мы какие-то религиозные правила соблюдаем, на богатство, если мы уповали на то, что как-нибудь уж грех сойдет мне с рук, друзья, о таких людях как раз сказано, горько возопьет тогда и самый храбрый. Господь, Он сказал ученикам своим в проникновенной беседе, Он говорит, да не смущается сердце ваше. Я хочу дать вам основание для такого твердого, истинного положения перед Богом. Уповайте на Него. Перед Ним нужно изливать свое сердце. Уповать на жертву Господа Иисуса Христа. Друзья, то, что Он сделал, только это, только милость Божья, которую мы слышали сегодня здесь, только прощение греха, только вера и соединение с живым Богом, они дают такую твердую надежду. Они дают основание в жизни, которое никогда не поколеблется. Не постыдится тот, кто уповает на Иисуса Христа. Друзья, давайте сегодня проверим наше упование. И пусть упование всякого человека, оно будет в Господе. А у кого ложное основание, друзья, пересмотрите свои позиции. Покайтесь перед Богом, если вы уповали на ложь, и вводите в царство истины, милости и Божьей надежды. Аминь. На земле, как Свое преклонил к земле, жизнь нам нравится.